Эпилог. Даниэль. Ей наконец-то отдали дочь. Как только судья утвердил признание, Иден стала им не нужна. Загадок в ее теле больше не оставалось. С точки зрения штата Массачусетс, ее история была ясна. Дальнейшее взял на себя Дермот Костелло при содействии сына. Как Даниэль предполагала, его тоже звали Дермот. Он являл собой точную копию отца. Та же осмотрительность и меланхоличность, тот же едва различимый тик, придававший ему вид, будто он постоянно собирается подмигнуть. Несмотря на подобную комичную наружность, Костелло дело свое знали и были очень внимательны. В их движениях, в их негромких голосах сквозила некая грациозность. Их манеры вправду доставляли Даниэль некоторое облегчение. Людей на похороны явилось больше, чем она ожидала. Главными действующими лицами, конечно же, были мать, сестра и Стив с дочерями. Но пришло и куда больше друзей Иден, нежели Даниэль рассчитывала, равно как и ее друзей, соседей и просто знакомых. И были совершенно незнакомые люди. Не меньше нескольких десятков, хотя никаких объявлений она и не делала. По большей части девицы, хотя мелькали и стройные юноши с длинными прядями, в черных джинсах в обтяжку. Ребятня, связавшая свои фантазии с реальностью Иден. Они держались подальше от Даниэль, справедливо полагая, что их сомнительные мечтания благосклонности у нее не вызовут. Присутствовали и бандуранты. И не только потому, что оплачивали счета. Они по-настоящему полюбили Иден. Бетти особенно изводилась. Ей уже довелось пройти через подобное с Риком. Даниэль задумалась, рискнет ли она снова ввести кого-нибудь в свою жизнь, чтобы заботиться о нем. Навряд ли. Явилась и Гейтс. Даниэль это удивило. Она полагала, что полиция уже распрощалась с ней после признания Кристофера Махуна. Но и мрачным же выдался процесс. Паренёк худенький, что тростиночка, отец немногим лучше. У нее поинтересовались, не считает ли она приговор слишком мягким. Даниэль только и покачала головой. Ей не доставило радости наблюдать, как Кристофера упекли. Слишком легко, слишком быстро и слишком категорично все прошло. Дурное предчувствие, изводившее ее с самого начала, так никуда и не делось, и ей уже было весьма сомнительно, что оно исчезнет когда-либо вообще. Да еще эта загадочная женщина. Она пришла одна, среднего роста, золотисто-каштановые волосы, одета в черное, зеленые глаза, что открылись только когда она сняла большие солнцезащитные очки. Одного возраста с Даниэль, более или менее. Ладно, менее. Даниэль ее не узнала, хотя совершенной незнакомкой женщина ей не показалась. Где-то она ее видела, даже если мельком. Появилась поздно. В церкви сидела на задних рядах, но после церемонии подошла к ней первая с конвертом в руке. «Прошу прощения за беспокойство», — заговорила женщина. «Я всего лишь хотела выразить свои сожаления о случившемся с вашей дочерью». «Вы ее знали?» «Она выгуливала собаку возле моего дома. У нее была такая прекрасная улыбка. Этого у нее было не отнять». Женщина вручила ей конверт. Судя по весу, его содержимое не ограничивалось лишь открыткой. «Здесь кое-что, что вам захочется прочесть». «Хорошо. Мой телефон прилагается, если возникнет желание поговорить. А таковое, думаю, у вас возникнет». Она пристально посмотрела Даниэль в глаза, затем развернулась и поспешила к броскому роверу. Даниэль взглянула на конверт. «Матери Иден». Она спрятала бумагу в карман и занялась другими присутствовавшими. На работу она вернулась на следующий день после слушаний. Все только и нянчились с ней, пока ее отношение к хлопотам не стало очевидным, и тогда коллеги отстали от нее, вновь погрузившись в продажу побрякушек молодым, ставящим на карту свое будущее. Работать ей нравилось. Помогало меньше думать о Патрике. По крайней мере, днем. Вот ночью дело было другое. Ночью мысли шли непрерывным потоком. Уже стемнело, когда пришло то его сообщение. Сейчас я этим займусь. В полицию Даниэль позвонила после некоторых колебаний. Она уже предала Патрика утром, когда бросила его. Тем не менее, намерение не вмешиваться сохранялось у нее лишь несколько минут. Гейтс оказалась занята, и в конце концов, ее связали с Прокопио. Детектив был немногословен, и зловещесть его молчания напугала женщину. Заподозрив, что совершила ошибку, Даниэль помчалась в Эмерсон. Ее страхи полностью подтвердились, стоило ей свернуть на Fox Chase Lane. Перед домом стояли три полицейские машины, две патрульные и седан. На лужайке толпились люди, среди них Джек Пэриш и какая-то блондинка, очевидно, его мать. Даниэль проехала дальше и припарковалась за машиной Патрика. Не зная, что делать, она лишь наблюдала за суматохой в зеркало заднего вида. Затем к мигалкам добавились новые — пожарные машины, патрульные штата и скорой помощи. Тогда она выбралась из машины и направилась к участку Пэришей. Обогнув территорию вдоль ограды, оказалась на границе заднего двора и по аккуратно подстриженной траве прошла за огороженное патио. Открывшаяся ее глазам кухня была заполнена полицейскими и парамедиками. Еще там находился Прокопио и мужчина, в котором она немедленно признала отца Джека Пэриша. Кто-то лежал на полу, почти полностью скрываемый кухонным островком. Ясно, Даниэль разглядела лишь лофера лежавшего, а большего ей уже и не требовалось. Она немного постояла в темноте, а затем удалилась, так никого и не потревожив своим присутствием. На протяжении нескольких последующих дней Даниэль хоть и осознавала, что должна изводиться скорбью и виной, на деле чувств не испытывала практически никаких. Та ее часть, в которой подобные чувства обитали, была уже битком забита. Так что женщина предавалась воспоминаниям о проведенных вместе выходных. Ни о пьянстве, ни о лихорадочных рассуждениях и даже не о сексе. Ни о тех моментах нежности, когда они тихонько лежали на его широкой кровати, сонные и все же в миллионах километров от сна. В какой-то момент Патрик признался, что прошло уже почти 2 года с тех пор, как к нему прикасались. Казалось, он был безмерно благодарен ей за одну только ее руку у него на груди, за ее теплое дыхание на его щеке. Она вспоминала голос мужчины. Жалела, что они провели так мало времени вместе, что он никогда не встречался с Иден. Воображала, как он терпеливо выслушивает дочь, пытаясь понять, что творится у нее в голове. Кто его знает, может, он-то как раз и понял бы ее. В крематории она отправилась одна. Тело погрузили в печь, раздалось вжух, и все. Конец, Иден. Потом у нее дома состоялись поминки. Ими заправляли Слейтеры. С едой они поистине превзошли самих себя. Еще Стив разорился на уйму выпивки. Гейтс не пришла, бандуранты удалились менее чем через полчаса. Показались 4 странные девицы с кладбища. Забили себе в угол, поклевывали сырые овощи, да дерзко отбивались от всех попыток втянуть их в разговор. Уже через 2 часа все разбежались. Близнецы Слейтеров хотели помочь с уборкой, однако Даниэль велела им идти. Им и без того предстояла работенка по транспортировке Стивом, малость перестаравшегося с мистером Джеком Дэниелсом. Ее сестра и мать предложили остаться у нее на ночь, но Даниэль отказалась. Раз уж ей суждено жить в одиночестве, то почему бы сейчас и не начать? Так что в итоге компанию ей составляли лишь мясная нарезка, океан алкоголя да сокрушительная пустота, которой она старательно избегала последние пару недель. Бандуранты привезли оставшиеся у них вещи Иден и молча сложили их в углу гостиной. Большую часть одежды дочери Даниэль забрала ранее на неделе, но до обуви не дошли руки, да еще по всему их дому была разбросана косметика. Среди таковой оказалась и щетка для волос, вся забитая ее волосами. Даниэль просто понесла пакеты в комнату Иден. Распакуют либо позже, либо вообще никогда. Какая разница, где теперь валяться ее старым кедом? У дверей спальни она вспомнила рассказ Гейтса о записи на автоответчике матери детектива и задумалась, сколько еще здесь провисит эта вырезка с надписью «Угроза Иден». Даниэль собиралась просто свалить пакеты за дверь, но что-то завлекло ее в комнату. Она окинула взглядом плакаты на стенах, такие же бессистемные, что и сама Иден. «Бешеные псы Тарантино», «Подсолнухи Ван Гога», какой-то татуированный дрищ-недоумок в расстегнутой рубашке. На комоде валялась косметика вместе с бейсбольным мячом, что она поймала на стадионе Фенуэй Парк. Даниэль улеглась на кровать без постельного белья, и в этот момент у нее из кармана что-то выпало. Конверт, что ей на похоронах вручила та зеленоглазая женщина. матери Иден. Она вскрыла его. Открытка оказалась довольно милой. Без всяких банальных надписей, просто черно-белая фотография орхидеи. Она открыла ее посмотреть, кто же эта незнакомка. Из открытки выпало несколько листков бумаги, с обеих сторон исписанных аккуратным мелким почерком. Даниэль посмотрела на последнюю страницу, подписанная Элис Хилл. «Ах, ну конечно, мать Ханы. Здесь кое-что, что вам захочется прочесть». Женщина уронила листы на покрывало. Сил на чтение у нее сейчас не было совершенно. Потом почитает. И хотя она ни капли в рот не взяла, на нее внезапно обрушилась усталость. Словно усыпляющий газ, в комнату незримо просачивалась пустота дома. Даниэль вовсе не хотелось лежать здесь и думать о своем мертвом ребенке, однако из-за охватившей ее слабости она не смогла оказать сопротивление вторгшемуся воспоминанию. Иден была совсем маленькой, 3 или 4 годика. Они вдвоем отправились в торговый центр. Даниэль понадобилось купить новое платье, ее подруга Мот выходила замуж за не того парня в очередной раз. Они прошли в примерочную, где Иден стала развлекаться, разглядывая свои отражения в противоположных зеркалах. Бесконечное количество Иден. А затем, в тот самый момент, когда голова Даниэль скрылась под платьем, в которое она пыталась втиснуться, Иден рванула из кабинки со стремительностью спущенного с привязи спаниеля. Лихорадочно натягивая платье, Даниэль позвала сначала дочь, а потом хоть кого-нибудь в пределах слышимости. Когда же она, наконец, отдернула занавеску, девочки и след простыл. Никто ничего не видел. Разразилась паника, к которой подключились продавцы, охранники и просто сознательные граждане. Заработала их личная система оповещения о похищении детей. Прямо здесь, в универмаге Филлинс. Сама же Даниэль ее и нашла. Возможно, просто повезло, а может, то было нечто большее. Инстинкт какого-нибудь там рода, что завел ее за квадратный прилавок в косметическом отделе, где дочка безмятежно наносила помаду перед зеркальной колонной. Наносила не только на губы, но и на щеки, на лоб и шею. Девочка подняла на мать сияющий взгляд, с гордостью демонстрируя свои успехи. Даниэль хотела наорать на нее. Да смысл? Глупый ребенок даже не понял, что потерялся. Даниэль заснула, внезапно провалившись в тьму без сновидений, что объяло ее словно теплая ванна. Она понятия не имела, насколько выключилась. Может, на несколько секунд, а может и на час. Сомнений не вызывала лишь причина пробуждения. К ней обратился голос. Не из окружающего мира, но слишком четкий и слишком реальный, чтобы быть сном. Мягко побуждающий ее что-то сделать.